Когда я говорила про это маме и сестрам, ты куда-то исчезла. Рассказать тебе, как все происходило? — Пожалуй, не стоит, — ответила Элизабет. — Чем меньше мы будем вспоминать об этих вещах, тем лучше. Фух, какая ты странная. Я тебе непременно расскажу все по порядку. Нас поженили в церкви святого Климента. Дом, где жил Уикхем, находится в этом приходе. Всем полагалось собраться к 11. Я должна была ехать с дядей и тетей, а остальные встретить нас перед церковью. Когда, наконец, наступил понедельник, я безумно волновалась. Все чудилось, словно что-то случится, свадьбу отложат, и я останусь ни с чем. А тут еще, пока я одевалась, эти тетушкины разговоры и поучения, будто она проповедь читает. Правда, до меня доходило не больше одного слова из 10. Ты сама понимаешь, я могла думать только о моем дорогом Уикхеме. До смерти хотелось угадать, наденет ли он синий мундир. Так вот, в 10, как всегда, мы уселись за завтрак. Мне казалось, он никогда не кончится. Дядюшка и тетушка, должна тебе, кстати, признаться, обращались со мной, пока я у них жила, и из рук вон плохо. Поверишь ли, за 2 недели я ни разу не выбрался из дома. Ни одного визита, развлечения или еще что-то. В Лондоне, правда, было довольно пусто, но ведь малый театр всегда оставался открытым. И можешь себе представить, когда подали, наконец, карету, дядю как раз вызвал по делу этот ужасный мистер Стоун. Ты ведь знаешь, когда они сойдутся вдвоем, конца не дождешься. Я была в отчаянии, просто не знала, что делать. Дядя должен быть моим посаженным отцом. А если бы мы опоздали, в этот день нас бы не поженили. К счастью, через 10 минут дядя освободился, и мы поехали. Потом-то я сообразила, если бы он и задержался, ничего можно было не откладывать, потому что его вполне мог заменить мистер Дарси. — Мистер Дарси? — повторила Элизабет в крайнем изумлении. — Ну, конечно! Он должен был прийти с моим дорогим Уикхемом. Ах, боже мой, я забыла. Об этом же нельзя говорить. С меня взяли честное слово. Ну, что скажет Уикхем? Это же тайна. Если это тайна, — сказала Джейн, — то не говори больше ни слова. Можешь быть уверена, я не стану ее у тебя выпытывать. — О, конечно, — согласилась Элизабет, сгорая от любопытства. — Мы не зададим тебе никаких вопросов. — Спасибо, девочки, — сказала Лидия. — Если б вы вздумали меня расспрашивать, я бы все выболтала, и мой дорогой Уикхем страшно бы на меня разозлился. Чтобы избавить себя от столь сильного соблазна, Элизабет сочла за лучшее немедленно удалиться. Но оставаться в неведении было совершенно невыносимо. Во всяком случае, она не в силах была удержаться от попытки разузнать хоть какие-то подробности. Мистер Дарси присутствовал на свадьбе ее сестры. Это была как раз та обстановка и те люди, с которыми у него не было ничего общего и которые не могли вызывать у него ни малейшего интереса. Предположение о том, что бы это могло означать, самые смелые и причудливые не выходили у нее из головы. Но ни одно из них не казалось ей правдоподобным. Те, которые были для нее наиболее лестными и выставляли его поведение в особенно благородном свете, казались ей наиболее невероятными. Она не могла больше выносить такую неопределенность, и, схватив листок бумаги, она тут же написала несколько слов миссис Гардинер, умоляя ее объяснить